Спасение утопающих. Я не выдерживаю критики, а те, кто рядом, и подавно. Не разбираюсь я в политике и двигаюсь не очень плавно. Я собираю утром дрогнувших по всей поверхности земли, порядком скомканных, продрогших, кто еле ноги унесли, от разговоров о забвении, от критиканства, шуткования. Я их в последнее мгновение закрыла телом на свидании.